не обошлось, понятно, и без вездесущих инопланетян. Зря, что ли, 10 перестроечных лет в поселок завозили всякую разную макулатуру, и среди прочего уфологические газетенки, пестрящие заголовками вроде «Меня похитили зеленые человечки». 10 дней на чужой луне. Я родила от инопланетянина. И так далее. Как тут, начитавшись, не заподозрить происки внеземного разума? Тем более неподалеку отсюда, по сибирским меркам, разумеется, неподалеку, шлепнулся знаменитый Тунгусский метеорит. Так что же, спрашивается, мешало от Тунгусского метеорита в полете отломиться куску и залететь в здешние болота? Ну, а если не метеорит то был, а космический корабль, то и кусок являлся спасательной шлюпкой астронавтов, которые с тех пор сидят в Шаманкиной Маре и ждут, поджидают, когда же за ними прилетят соплеменники, по элику 100 лет... Инопланетянину не срок. А вот снежному человеку повезло меньше. Не отрицая его существования, да и кто в Сибири сомневался бы в его реальности, все же мало кто верил, что сосед, как его называют исконные жители этих мест, поселился бы столь близко от человеческого жилья. Еще говорили, что именно там, в Шаманкиной Маре, находится знаменитая Золотая Баба. Ее и охраняют со всем тщанием надлежащие органы, как предмет, причисленный к золотому запасу страны. Берегут на черный день. А когда, мол, деньги у государства будут на исходе, бабу ту продадут и дела вмиг поправят. Некоторые пугали других и себя баснями про некую генетическую лабораторию, основанную чуть ли не по приказу самого Сталина. Дескать, выведенные там мутанты, которых держат под землей, иногда перегрызают металлические прутья толщиной с руку и убегают. Вот от того-то, мол, пропадает скот и исчезают люди. Вариантом генетической страшилки служило более реалистичное предположение, что в Шаманкиной Маре находится хранилище биологического оружия. Разумеется, раз большинство сходилось на том, что в Шаманкиной Маре нашел пристанище военный объект, не обошлось и без разговоров о радиации. Однажды какой-то беспокойный хлопчик привез с большой земли счетчик Гейгера, долго наматывал с ним круги по поселку и по тайге. Счетчик молчал, как партизан, повышенного уровня радиации нигде не показал, и радиофобия в поселке унялась. Последнее желание разведывать Шаманкину Марь отбила история с неким Прохором, вольным охотником, сирич-браконьером, мужиком непугливого десятка с богатым прошлым и настоящим, щедро смачиваемым алкоголем. Однажды, это было еще до появления Карташа в Парме, Прохор тот разошелся в салуне, мол, я ничего не боюсь, меня не стопорнешь, да чтобы я танком не пропер через все заграды, чтобы я не расчухал, что там к чему, падла, буду, если не разврачу эту Шаманкину Марь. Может быть, наутро он и пожалел о своей хмельной горячности. Да делать было уже нечего, слово сказано. Он взял ружьишко и отправился в тайгу. И, естественно, не вернулся. Сгинул. Никто не сомневался, что Прохор, при его упрямстве и своеобразном понимании чести, двинул не куда-нибудь, а, как и обещал, к Шаманкиной Маре. Конечно, случаев, когда люди не возвращались из тайги, хватало, однако неизвестно, где они пропадали. В данном же случае адрес был точный — Шаманкина Марь. Ну и нахрена туда шляться, в эту погибель? Тайги, что ли, мало?

При нем не наблюдалось ни вещмешка, ни ружья, ни иных вещей. Человек скончался, скорее всего, от потери крови. У него был распорот бок.